По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 27 июля деятели Перу и Таиланда опубликовали пресс-заявление. Заведующий международным отделом Широкого фронта Перу и председатель общества Таиландско-корейской дружбы в своих пресс-заявлениях сказали, что 27 июля является днем, когда США потерпели полное поражение перед героическим корейским народом, и что корейский народ, разгромив Соединенные Штаты Америки, одержал великую победу благодаря незаурядному полководческому искусству Ким Ир Сена и сплоченной силе народа, крепко сплотившегося вокруг него.